Это не подействовало. Тогда обратились к Бенкендорфу. Он вызвал ее и пригрозил ей ссылкой, если она не вернет Мочалова жене. Она покорилась, их разлучили, и он снова запил. Теперь он катится под гору. Ему не за что уцепиться. Здоровье его расстроено, голос часто пропадает. Иногда он по месяцам не может играть. Шаховской его не выносит, Аксаков с ним рассорился. Он утратил все связи и, кажется, очень этому рад. Иногда он бывает невозможен, а иногда великолепен по-старому. В прошлом году он ставил в свой бенефис Ромео и Джульетту. Местами был очень хорош, но юношеского пламени в нем не чувствовалось. Сцены любви вышли хуже всего. В склепе зато он был бесподобен, но ведь ты его помнишь, он никогда не умел носить костюма, как Каратыгин, и как теперь носит его наш Самарин. Он никогда не считался с внешностью. И Шеверев в «Москвитянине» его зло осмеял. В этом году он ставит в бенефис маскарад Лермонтова. Он ездил 2 года назад в Киев, играл там месяц с небывалым успехом. Все газеты об этом кричали, а Москва волновалась, вернется ли. Вернулся, ведь у него дочь. И как встретила его публика, стены задрожали от криков и рукоплесканий. И каждый год идут эти слухи, что он хочет уйти. Начальство рвет и мечет. Только соберутся им щегольнуть перед каким-нибудь высоким гостем, своим или иностранным, не тут-то было. Он невменяем, либо не в духе, и получается один конфуз. И что он себе только позволяет? Недавно играл Ричарда Третьего, а Самарин, помнишь нашего хорошенького Жана, играл принца. Принц спрашивает его: «Кому такая речь, светлейший герцог?» «К тебе, темнейший принц», — отвечает ему Мочалов, скрестив руки на груди и смерив презрительным взглядом Самарина с головы до ног. Тот чуть не упал. «Кстати, о Самарине. Он у меня бывает, как и другие товарищи. Знаешь, когда он особенно выдвинулся? В Москву приезжали Каратыгин с женой как раз на Красной Горке, когда я уже подала в отставку. Ставили Марию Стюарт Шиллера. Каратыгин играл лорда Лейчестера, жена его Марию Стюарт, наша Львово-Синецкая королеву Елизавету. Мортимера играл Самарин. И ты не можешь себе представить, как публика приняла нашего милого Жана. Его вызвали прежде, чем обоих Каратыгинах, и я была очень рада за него. Но могу ли я забыть в этой роли пламенного Мочалова? Это была сама молодость, сама страсть. Мочалов по-старому несет на своих плечах весь героический репертуар. Но за его частой болезнью многие роли его переходят к Самарину. И если тот весь мощь, весь вдохновение, этот сентиментальность и поэзия. Однако это нравится, он имеет большой успех. Он добросовестно работает над ролями и наблюдает жизнь. Но второго Мочалова у нас уже не будет. Дают ход теперь Немчинову, тоже заменяет кое в чем Мочалова. Но он бесцветен, это только полезность.